Людмила Харлова, без дополнительной встречи. Материал о выступлениях Олега Даля в Пензе осенью 80-го года я должна была сделать для «Пензенской правды», корреспондентом которой тогда работала. С Далем увиделась в кабинете Екатерины Баранчеевой, директора кинотеатра «Современник», перед одним из его выступлений в Большом зале. Представилась ему. Объяснила, что хотела бы взять интервью для газеты. Он сразу сказал: «Вы знаете, у меня страшно болит голова. Я сейчас ни о чем говорить не настроен, хочу собраться с мыслями. И вообще, я не люблю ни журналистов, ни интервью». Я поняла. Это как категорическое нежелание беседовать, поэтому спросила: «Можно тогда мне использовать ваше выступление, ответы на вопросы?» «Я не возражаю». Помню, когда он говорил, что плохо себя чувствует, Баранчеева спросила: «Олег Иванович, коньячку не налить?» «Нет-нет, не надо. Если я сейчас выпью, то сорвусь». Так мы и обошлись без дополнительной встречи. Я прошла в зал и записывала его диалог со зрителями, который длился около полутора часов, как обычный киносеанс. Правда, в это время входит и показ роликов с фрагментами из картин, где он снимался. Вопросы ему задавали с места. Насчет того, писали ли записки, сказать с уверенностью не могу. Работал он все время, стоя перед микрофоном. В зале был полумрак, только слабая подсветка на сцене. По-моему, его не снимали. Во всяком случае, не помню фото вспышек в зале. Если говорить о личных впечатлениях, то Даль неожиданно для меня оказался в жизни совсем не таким, какой он в фильмах. Некоторые актеры любят о себе публично заявлять: «Я на экране не такой, как в жизни». Хотя он так не говорил, это сразу чувствовалось. А у других как раз часто не соответствует действительности. Особенно резкий контраст на фоне веселых, легких фрагментов из старой-старой сказки «Не может быть» и других его работ. Он абсолютно не заигрывал с залом, никакого панибратства, кокетства, как это бывает у других, не допускал и себе не позволял. Ведь часто актеры, выступая перед зрителями, сводят все к рассказыванию каких-то баек, анекдотов из киношной жизни, к разговору о женах и семейных сложностях своих коллег. В этом Даль тоже показал себя совершенно противоположно. Сделанная мною запись, к сожалению, не сохранилась. Частично я использовал ее в своем репортаже. О чем еще шла тогда речь в «Современнике», вспомнить детально не могу. Было много разных вопросов. Например, его спросили о том, как он относится к женщинам. Олег Иванович ответил примерно так: «Ну как отношусь? Хорошо отношусь. А вообще мне нравится в женщине проявление материнства. Я это ценю». Помню, зашла речь о Высоцком и Дворжецком, и Даль упомянул о них в таком контексте. Нас было трое: Высоцкий, Дворжецкий и я. Их двоих уже нет, остался один я. Еще меня очень удивили его родственные связи со спортсменами и вообще отношение к спорту, но ответ об этом вошел в публикацию. После встречи с Далем осталось еще одно впечатление – мне кажется, он был сложным человеком и для окружающих, и для себя самого. Пенза, 22 октября 1992 года.